«Джейкоб Хорнер, вы дурак!» Мои ноги остались стоять прямо передо мной, как и прежде, но я убрал закинутые за голову руки. Эта поза, что ни говори, в большинстве случаев предполагает недостаточно серьезное отношение к происходящему, и перевел их в позицию, так сказать, промежуточную. Левая рука держится за левую лацкан пиджака, а правая лежит ладонью кверху, пальцы расслаблены, примерно посередине правого бедра. Немного погодя, доктор сказал: «Если у вас серьезные причины, которые могли бы помешать вам устроиться на работу в небольшой учительский колледж прямо здесь, в Вайкомико». В мгновение ока целая армия аргументов против каких бы то ни было попыток устроиться на работу в государственный учительский колледж Вайкомико предстала перед моим мысленным взором. Но в ту же самую секунду напротив выстроилась равная по численности шеренга контраргументов, баш на баш. И вопрос о поисках работы повис сам собой в воздухе, чуть заметно подрагивая, вроде как серединный флажок во время перетягивания каната, если силы обеих команд абсолютно равны. И это тоже в некотором смысле история всей моей жизни. Неважно, что она не похожа на ту предыдущую, несколькими абзацами раньше. Спустя какое-то время после этого самого собеседования, когда мы логически дошли до мифотерапии, я начал понимать, что одна и та же жизнь способна втиснуться в огромное множество историй, параллельных, концентрических, взаимозависимых или каких там еще, на ваше усмотрение. «Ну и ладно». «Нет таких причин, сэр», — сказал я. «Значит, договорились. Подавайте заявление немедленно, как раз успеете к осеннему семестру. А что вы собираетесь преподавать? Иконографию? Автомеханику? Может быть, английскую литературу? Нет. Дисциплина должна быть более чем строгая, иначе это будет просто труд, а не трудотерапия. Нам нужна жесткая система правил. Как вы насчет классической геометрии, общий курс? Не очень? Вы знаете, я сделал эдакий вопросительный жест, чуть отогнув рукой лацкан, вытянув одновременно указательные и средние пальцы, но лацкана не отпустив. Жест, который я тут же аранжировал, стремительно подняв и также стремительно опустив брови, поджавши на секунду губы и покачав в сомнении головой. «Чушь! Конечно, это не для вас. Скажите им, что вы будете преподавать грамматику, английскую грамматику». «Видите ли, доктор, — начал я, — существует как описательная, так и предписательная грамматика. В смысле, мне показалось, что вы говорили о жесткой системе правил. Вы будете преподавать предписательную грамматику». «Ясно, сэр». «И никаких описаний, никаких нестандартных ситуаций. Ограничьтесь правилами. Самой, что ни на есть, правоверной грамматикой». Консультация закончилась. Доктор быстро встал, я едва успел отдернуть ноги, и вышел из комнаты, а я, уплатив положенное миссис Доки, сестре-регистраторше, вернулся назад в Балтимор. В тот же вечер я сочинил письмо ректору Государственного учительского колледжа Вайкомико, попросил назначить дату собеседования и выразил желание влиться в коллектив в качестве преподавателя предписательной грамматики английского языка. По крайней мере, этому искусству в процессе моих туманных университетских студий я научился в совершенстве. Вернее, меня ему научили в совершенстве искусству писать такого рода письма. Меня пригласили приехать для собеседования почти сразу же, в июле. Глава вторая. Государственный учительский колледж Вайкомико расположился посреди обширного плоского поля.